Глава третья. Тыковка. Рак. Это не страшно. Том в очередной раз перечитывает заголовок статьи, но менее страшно не становится. За последние сутки, с тех пор, как ему сказали, что обнаружили опухоль в легких и нужно ехать в отделение онкологии, он перерыл, кажется, весь интернет на эту тему, но все еще не представляет, чего ему ждать. Зашел, твою мать, за таблеткой. Леон так яростно доказывал, что им нужна лучшая страховка, ведь здоровье каждого слишком важно. Может, это он накаркал? Да, пригождается страховочка, ничего не скажешь. Единственное, что обнадеживает, — статистика. За год в Америке вылечили 70% случаев. Больше половины. Сильно больше половины. Не 52. Значит, и у него все еще могут быть шансы. В конце концов, сказали же, опухоль. Мало ли какая она там. Зачем раньше времени бояться? Усидеть на месте невозможно, но до приема еще целых полчаса. Слишком рано приехал. А главное, зачем? От офиса до клиники пара миль. Правда, Том за утро ничего не сделал, смотрел в чертежи, как в черную дыру. Ни одной внятной мысли, кроме проносящегося в голове туда-сюда слова «рак». Лучше бы это было про знак зодиака, но Том — стрелец, так что даже тут не пришьешь. Он наворачивает пару кругов вокруг индиго, достает тряпку протереть фары, что-то не блестят. Но быстро понимает, что это ни хера не отвлекает. Может, врач, как его, доктор Ким, примет раньше? Пора уже содрать этот пластырь и определиться, что за опухоль такая. Том убирает тряпку обратно в карман на двери и, отряхнув руки, заходит внутрь. А кто знает, может и не рак. Всего пару раз с кровью прокашлялся. В фильмах это вообще туберкулез, который не такой страшный. Том читал и подготовился. Его лучше лечат, это точно. Правда, придется всех на карантин отправить. Леон будет орать, как потерпевший. Нет, тоже не вариант. Отделение онкологии встречает тем же запахом стерильности, который был у терапевта, но чуть меньше. Лучше бы воняло спиртом. Это хотя бы напоминает дом. Впрочем, одна из самых крутых клиник Нью-Йорка не может пахнуть чем-то неправильным. Попытки вспомнить, куда теперь идти, ни к чему не приводят. Ему долго объясняли, сколько раз повернуть в этих запутанных коридорах. Но кто бы слушал? От паники мозг отключился напрочь. Том останавливает сурового вида чернокожую медсестру, лицо которое внушает страх и немного доверия. «Добрый день!» — приветствует он, пытаясь не выглядеть испуганным, чтобы на него не наорали. «Мне назначено у доктора Ким, но я заблудился. Не подска...» Направо по коридору вторая дверь слева. Коротко отвечает та, смиряя его взглядом. С табличкой «Доктор Ким». «Спасибо», — кивает Том. Задерживать ее хотя бы на секунду кажется опасной идеей. Нужный кабинет действительно находится прямо за углом, с той самой табличкой. До приема еще 15 минут, но стоять под дверью как-то глупо. Голосов не слышно. Может, врач там один? Ладно, выгонит и выгонит. За спрос не бьют. Том поднимает руку и стучит. «Войдите». Слышится из-за двери спокойный женский голос. «Девушка. Вот черт, а он думал, это будет мужик. Интересно, почему?» Дверь легко поддается, пропуская внутрь. «Доктор Ким, да? Я Том Гибсон. Ничего, если раньше. Могу подождать, только скажите». За столом в небольшом аскетично обставленном кабинете сидит миниатюрная азиатская девушка, которая выглядит буквально лет на 20, да еще так, будто сошла с билборда. Она еле заметно приподнимает брови, но тут же кивает на стул перед собой. Все в порядке, проходите». На пару секунд Том забывает об опухоли и бесстыдно разглядывает своего врача. С одной стороны, она очень строгая. Врачебный халат, собранные в низкий хвост волосы, спокойный оценивающий взгляд. Но есть в ней что-то, что выбивается из общей картины. То ли рубашка, которая виднеется в вороте халата, то ли блеск тонкой золотой цепочки на шее. И еще доктор Ким. Красивая. Прямо красивая, без малейшего «но». «Мистер Гибсон?» Зовет она и снова кивает на стул. «Садитесь, пожалуйста». «Вы можете называть меня тыковкой», — предлагает он. «Меня так все называют». Она на секунду замирает, часто моргая, но тут же берет себя в руки. У нее очень серьезное лицо, но в глазах мелькает что-то, чему не удается дать название. Том никогда не был дамским угодником, работа и братья важнее, но сейчас почему-то хочется ей понравиться. Странное чувство, новое, особенно если учесть, что он ее совсем не знает. «Вас направили из клиники?» — пытается вернуть разговор в деловое русло доктор Ким. «Да», — подтверждает Том. «Сказали, у меня обнаружили опухоль». «Верно. По результатам компьютерной томографии видно именно это, но нам нужно сделать биопсию, чтобы подтвердить предварительный диагноз». «И что вы подозреваете?» «Крупноклеточный рак легких». Он машинально тянется в карман за сигаретами, но останавливается на полпути. Все-таки это не просто опухоль. Время, люди, весь мир замедляется, позволяя ему осознать услышанное. «Не туберкулез, да?» — с надеждой спрашивает он. «Нет, мистер Гибсон». «Жаль. Наверное...» Он делает глубокий вдох и медленно выпускает воздух через рот. «А какая стадия?» «Судя по снимку, третья. Нам необходимо сделать биопсию и начать лечение как можно скорее». «А это вообще лечится, да?» Том смотрит в окно. «Или я просто умру?» «Онкологические заболевания можно вылечить, хотя стопроцентной гарантии нет», — медленно произносит доктор Ким. Ее голос смягчается. «Но это не значит, что не нужно бороться. У нас есть методы, которые мы можем применить». Вакуум вокруг них звучит пронзительно, намертво оглушая. Доктор Ким кажется ангелом, спустившимся с небес, чтобы доставить короткую весточку от Бога. «Ты умираешь, тыковка Гибсон. Вот так, просто, без фанфар и плачущих дев». Третья стадия рака. Никогда не ожидал этого услышать. Умереть в Манчестере в перестрелке или от ножа? Да. Выпасть из окна? Возможно. Даже забыть о технике безопасности на работе. Но точно не это. «Это потому, что я курю?» Голос трескается, как в 14. «Курение могло быть одним из факторов», — произносит доктор Ким. «При этом есть и другие. У вас в семье есть люди, у которых была онкология?» «Насколько я знаю, нет». «Может, сейчас кто и заболел? Отец с матерью не разговаривают с Томом уже 7 лет. Наверное, даже если кто-нибудь умрет, ему не позвонят. Хотя, может, Джун не будет настолько жестокой. И на его похороны они не приедут». «Мистер Гибсон, у меня есть еще несколько вопросов, которые касаются вашего состояния». Ее голос возвращает в реальность. У нее такое сочувствующее лицо, или она со всеми так? Доктор Ким очень молода, но уже говорит как серьезный профессионал. Неужели сама выбрала такую страшную работу? И все-таки красивая. Не были бы они в больнице, он уже попросил бы ее номер. «Как вас зовут?» Неожиданно для самого себя спрашивает Том. Незачем цепляться за мысли о раке, если рядом такая девушка. Если не отвлечется, он тут просто расплачется. «Простите?» Чуть морщится она. «Доктор Ким». «Это фамилия. А как вас зовут?» «Я буду рада, если вы продолжите называть меня доктор Ким». «Без проблем», — соглашается он. «Я просто хочу знать, кто меня лечит». «Хорошо. Мое имя Кэтрин Ким». «Кэтрин. Ей очень подходит. Есть в ней что-то королевское. Доктор Ким? Нет. Теперь уже Кэтрин выглядит немного смущенной, и Тому хочется ее поддержать. Какие у вас ко мне вопросы?» «Вам удалили селезенку в 2011-м». Она опускает взгляд на бумаги в своих руках. «Верно?» «Мне заехали ножом в спину в темном переулке», — начинает Том. «Простите, что сделали?» «Заехали, ну, ударили. Это было в Манчестере, Англия». «Скажите, пожалуйста». Она скрывает улыбку, но в глазах все равно загораются два огонька. «Вы не замечали, что стали чаще болеть после операции?» «Есть такое». Том даже задумывается. «Но я как-то привык. Когда только переехали, я еще пытался отлежаться, если температура поднималась, но редко получалось. Я был один. Куда мне болеть?» «И вы не обращались в клинику?» «Нет. Что я? Ибупрофен не могу сам купить». Том немного гордится своими знаниями. Ибупрофен, аспирин и этот... ацетаминофен. Он их все выучил. Что, от чего. Даже не путает. «Хорошо». Кэтрин задумчиво хмурится. «А вы не замечали, как давно кашляете?» «Пару лет, точно», — кивает Том. «А вообще, я же после операции. Сказали, что теперь у меня иммунитет ни к черту, и мне нельзя в Африку. И нужно одеваться теплее». «Это была рекомендация врача в Англии?» — удивленно переспрашивает она. «Не, это мне Леон сказал. Он сам все выяснил». Том замечает вопрос в ее глазах. «Леон мой брат. Родной?» «Да нет. Как ей сейчас объяснить? Он не по крови, но это Леон меня тогда вытащил с ножом в селезенке». «Хорошо. Я верно поняла, после операции кашель стал чаще, а потом, в течение последних 2 лет, его можно было назвать постоянным». «Ну да, говорю же, иммунитет ни к черту». По ее лицу ничего не скажешь, но губы на секунду поджимаются. Том пытается не цепляться за мысли о скорой смерти, они слишком страшные. А еще он доверяет Кэтрин. Она выглядит уверенной и компетентной и говорит, что рак поддается лечению. Значит, все еще верит в его выздоровление, так ведь? «Как часто вы курите?» Она не отрывает глаз от своих бумаг. «Один раз в час», — почти с гордостью врет Том. «Иногда по 2 сигареты подряд, но это можно и не считать, просто бывают нервные дни». «Нам нужно собрать больше информации, чтобы начать лечение». Кэтрин, наконец, бросает на него короткий взгляд. «Вы можете завтра утром приехать в клинику для биопсии?» «Могу», — кивает он. «Это надолго?» «Около 3 дней. Вам сделают операцию, и так как процедура проходит под общим наркозом, а у вас есть особенности здоровья, сутки придется провести в интенсивной терапии, а потом около 2 дней под наблюдением врача». «Прямо выходной брать, да?» — задумчиво уточняет Том. «Ладно, что-нибудь придумаю». «Завтра пятница. Можно сказаться больным, и все поверят, что он просто не хочет сидеть на совещании. Звучит неплохо. А мне стоит сразу побрить голову?» Он машинально проводит рукой по своим кудрям. Наверное, единственное в его внешности, что выглядит по-рок-н-ролльному. Кэтрин откладывает свои чертовы бумаги и полностью поворачивается к нему. Впервые за весь разговор она улыбается в ответ. В глазах появляется что-то по-настоящему теплое, и когда маска профессионала слетает, за ней оказывается живая, искренняя девчонка с удивительно смешливым взглядом. Как бы ее номерок раздобыть все-таки? Стой, тыковка, это будет лишним. Не нужно. Вам в любом случае нельзя проходить химиотерапию. Ваш иммунитет этого не выдержит. То есть волосы не выпадут? Возможно. Так я, считайте, уже выиграл эту жизнь. Смеется он. Раковый больной с волосами на голове. Если еще и брови при мне останутся, вообще шик. Короткая прядь волос выбивается из ее идеального хвоста и падает на лицо. Том с трудом подавляет желание потянуться и убрать ее. Кэтрин словно замечает его взгляд, слегка краснеет и убирает прядь сама. Сколько слов нужно произнести друг другу, чтобы почувствовать симпатию? Наверное, нисколько. Обычно Том сразу видит, нравится ему человек или нет. Так было с братьями, так было с Майей. И вот сейчас снова покалывает в пальцах. Они с Кэтрин могли бы как минимум подружиться. Есть в ней что-то такое, что заставляет сердце биться чаще. Какая же все-таки дурацкая эта жизнь. Он встретил девушку, ради свидания с которой бросил бы мастерскую, только для того, чтобы эта девушка сообщила, что он умирает. «Мы с вами еще поборемся, мистер Гибсон». «Буду драться, как лев», — обещает он. «У вас, может быть, остались вопросы?» «Только один». Том подается вперед и, прыгая в омут с головой, озвучивает первую же безумную мысль, которая пришла ему в голову. «Доктор Ким, вы выйдете за меня замуж?» Манчестер, апрель 2011. Пластик поведет от температур. Нужно взять дополнительное ребро жесткости, но технологически все уже готово, и это только будут расходы сверх тех, что есть. Леон ведь говорил держать в уме стоимость, но Том никогда не был экономистом. А еще прогуливал геометрию, и совсем зря. Сейчас знаний не хватает. Может, купить пару учебников или даже нанять преподавателя? Деньги есть, времени достаточно. Мистер Петерсон из школы выглядит нормальным, можно попросить его. Всегда легче что-то делать, когда материалы перед глазами. На часах почти 10, но Гэри вроде еще должен быть в гараже. Может, к нему сгонять? Там лежит прототип. Если его взять, покрутить, то, глядишь, решение придет. Том выходит из их с Леоном комнаты, натыкаясь на миссис Гамильтон. Она осматривает содержимое холодильника так, словно собирается готовить. В первые несколько раз эта картина даже его обманула. «Торопишься?» — мягко улыбается она, выглядывая из-за дверцы. «На ужин останешься?» «Нет, спасибо». Том качает головой. Телеужин в микроволновке он и сам разогреть может. Та только кивает и возвращается к холодильнику. Они с Леоном готовы покупать любые продукты, но кухня забита одноразовыми контейнерами. Стоит отпустить миссис Гамильтон в магазин. Старшие Гамильтоны так и не адаптировались к новой жизни. А ни Леон, ни Том не готовы быть их прислугой. Они могли бы снять отдельную квартиру, но страшно бросать этих двоих. Да и деньги лишними не бывают. Эти не выживут ни дохода, ни банальных навыков ведения хозяйства. На кухне будет грязно, пока Леон с Томом не уберутся. В гостиной то же самое. Что творится в спальне старших, даже представлять не хочется. На улице Том выбрасывает из головы мысли об их текущей ситуации. Леон говорит, скоро они переедут в Америку. Он, кажется, и сам не может придумать, как оставить своих родителей одних, но как минимум денег им выдаст. Наверное, тогда их немой договор прекратит свою силу. А пока нужно сконцентрироваться на том, что поддержит штаны им самим. Джей Фан. Никому не нравится название, кроме Тома, но они привыкнут. Кто изобретает, тот и называет. А имя получается классное, звучное, запомнить легко, выговорить в магазине еще проще. В темноте он решает пойти короткой дорогой, до гаража несколько кварталов. Одинаковые трехэтажки, отделанные красным кирпичом, стоят впритык друг к другу. Между ними всего футов 6. Забавно, наверное, жить с окнами, чуть ли не упирающимися в соседнее здание. Можно перемахиваться или даже болтать. Том проходит очередной такой проход. Краем глаза замечая движение в темноте. Наверное, кошка бегает. Или собака. Он немного напрягается, когда позади слышатся шаги. И даже пытается проверить, кто там. Но в ту же секунду левый бок пронзает острая боль. Том хватается за него, оборачивается. И то, что он видит, похоже на кошмарный сон. Левая рука нащупывает нож, торчащий между ребер. Лица нападавшего не видно за капюшоном, но как только Том открывает рот, чтобы заорать, за плечом того появляется лицо Леона, а еще спустя мгновение брат перерезает человеку горло. У Тома темнеет в глазах.